Позже один DP мне рассказал, что корове, чтобы она себя не выдала, обмотали морду большим женским платком, а копыта обернули мешковиной. Так она и каталась мимо нас в лифте. Но задержать или скрыть ее естественные отправления похитители, разумеется, не могли. Миллер-отец хохотал до слез. Когда он отсмеялся, Апраксина сказала: «Корову, между прочим, вовсе не съели. В лагере много грудных и маленьких детей, и теперь у них есть молоко». «Я этих людей понимаю, инспектор, у меня у самой на руках сирота-племянница, и я знаю, каково это, когда ты не можешь достать ребенку молока». С этого и началось. Миллер убедил начальство, что при современных условиях в полиции обязательно должен быть свой консультант по русским делам. Графиня-тетушка много лет официально числилась русской переводчицей и консультантом при полиции, потом передала эту должность своей племяннице Елизавете Николаевне Апраксиной, а Миллер-старший, выйдя на пенсию, передал свое место сыну, и знаменитая пара детективов, инспектор Миллер, графиня Апраксина, продолжала сотрудничество. Миллеры, старшие и младшие, научились у графинь различать русские эмигрантские волны. В первой белой эмигрантской волне уголовные преступления были величайшей редкостью. Вторая, послевоенная волна, выплеснула преступлений великое множество, особенно сразу после войны. Но они были в основном мелкие: бытовые кражи, спекуляции на черном рынке, самовольная застройка. Зато третья волна принесла с собой и выбросила на западный берег обетованный грозную и ужасную русскую мафию. Графиня-тетушка мирно скончалась во сне в прошлом году, а Миллер-младший ехал сейчас к ее сироте-племяннице. Обитала Елизавета Николаевна Апраксина на южной окраине Мюнхена в местечке Рамерсдорф, где у нее был небольшой собственный домик на тихой Будапештской улице. Инспектор явился к ней после полудня, успев с утра поработать с вещественными доказательствами. Улочка была узкая, и Миллер поставил машину двумя колесами на тротуар, чтобы ее не задели проезжающие автомобили. Он подошел к знакомой калитке и потянул руку к звонку. «Входите, инспектор, калитка не заперта». Знакомая полнозвучная контральта графини прозвучала почему-то с неба. Миллер закинул голову и разглядел Апраксину в ветвях старого каштана, росшего перед домом. Стоя на последней ступеньке лестницы стремянки, графиня прилаживала к стволу новенький скворечник. «Могу я вам помочь?» — спросил Миллер, пройдя в калитку и останавливаясь под каштаном. «О нет, благодарю. Я уже заканчиваю и скоро спущусь к вам. Вы просто так или по делу?» «По очередному русскому делу», — уточнил Миллер. «Что-нибудь мрачное или на этот раз не очень?» «Дело совсем не веселое. Самоубийство молодой женщины. У меня есть основания предполагать, что покойница русская, поэтому я и пришел к вам сразу, хотя дело начал только вчера». «Ах, вот как! В таком случае я немедленно спускаюсь на грешную землю, а скворечник пусть повисит на одном гвозде». Но только до завтра. Ни один добропорядочный немецкий скворец не поселит в нем жену, пока я не сдам квартиру под ключ. «Я мог бы повезти его после нашей беседы», — предложил Миллер. «Ну нет, вы же знаете, что у себя в саду я все делаю своими руками. Это мой фитнес-центр». «Но при вашей занятости и...» — инспектор замялся. «И моем возрасте, хотите вы сказать? Да ведь мне всего полседьмого». «Полседьмого?» «Десятка, инспектор». Апраксина сошла со своей стремянки и величаво направилась к дому. Стройная, худая, с серебряной головой, графиня при работе в саду одевалась весьма демократично, в джинсы и свитер. Причем джинсы были выленившие и потертые, а свитер был так нелепо и криво растянут, что по экстравагантности, подумал Миллер, больше подошел бы внучкам Апраксины. У графини их было две, и обе жили в Париже. «Идемте в дом, инспектор», — сказала она, — «я приготовлю чай, а за чаем вы мне все и расскажете». «Я бы не отказался от чашечки кофе», — сказал Миллер, идя вслед за Апраксиной к дому. Она обернулась и на ходу погрозила ему пальцем. «Кофе? Сколько раз я вам говорила, инспектор, что до 12 кофе допинг, а после 12 яд. Я приготовлю для нас обоих особенный бодрящий чай из бадана. Чай вашего приготовления?» «Разумеется. Бадан, впрочем, тоже собственный, с Алтая». «Ах так, в таком случае я просто вынужден согласиться». Оставив инспектора в гостиной, Апраксина ушла готовить свой экзотический чай. Инспектор уселся на диване немного боком, стараясь так распределить тяжесть своего крупного тела, чтобы под ним, не дай бог, не подломилась одна из сгнутых золоченых ножек.